И все же... Харри пожал плечами. Что ж, где-то у тебя фузиформ гирус. Ладно, валяй. Сегодня ночью я поняла, кого. Она сделала еще глоток и промокнула следы молока салфеткой. И кого же? Трона Гретте. Харри смерил ее взглядом. Ты что, издеваешься? Нет. Просто говорю, что есть определенное сходство. К тому же Гретте находился поблизости от Букстадвейн как раз в момент убийства. Однако, как я сказала, я во всем разобралась. А как? Я связалась с лечебницей Геуста. Если это тот же налетчик, который потом ограбил отделение норвежского банка на Киркевейн, то это не Гретте. В тот момент он сидел в телехоле в компании как минимум трех санитаров. Я послала парней из криминалистического отдела снять у Гретте отпечатки пальцев. Вебер только что сравнил их с отпечатком на бутылке из-под Кока-Колы. Совершенно точно, он ему не принадлежит. Значит, раз в кои-то веки ты ошиблась. Беата упрямо мотнула головой. Нет. Просто мы ищем человека, чьи физические характеристики идентичны параметрам Гретте. Прошу меня извинить, Беата. Однако вынужден заметить, что у Гретте нет ни физических, ни каких-либо иных характеристик. Он бухгалтер, и внешность у него как у бухгалтера. Я даже уже не помню, как он выглядит. «Ничего», — сказала она, разворачивая следующий бутерброд. «Зато я помню. У нас есть на что опереться». «Ха, у меня тоже есть новость. Возможно, хорошая». «Да?» «Я сейчас двину в Боцен. Расколь изъявил желание поговорить со мной». «Вот как? Что ж, удачи». «Благодарю». Харри встал и, немного помявшись, наконец решился. «Знаю, я не твой отец, но можно я тебе кое-что скажу?» «Пожалуйста». Осмотревшись по сторонам, он убедился, что никто их не слышит, и только после этого рискнул. «На твоем месте я был бы поосторожней с Воллером». «Спасибо. Беата откусила большой кусок, но вообще-то ты все правильно сказал о себе и моем отце». «Всю свою жизнь я прожил в Норвегии», — начал Харри. «Вырос в Упсале. Родители были учителями. Отец мой сейчас на пенсии. С тех пор, как умерла мама, он живет как во сне, лишь изредка навещая нас, бодрствующих. Моей младшей сестренке его очень не хватает. Полагаю, мне тоже. Мне не достает их обоих. Они думали, что я стану учителем. Я тоже так считал. Вместо этого поступил в школу полиции, немного изучал право. Если меня спросят, почему я стал полицейским, я приведу 10 веских причин, хотя сам не верю ни в одну. Теперь я об этом уже и не думаю. Это просто работа, за которую я получаю деньги. И иногда мне удается сделать что-то хорошее, такое, что долго еще будут помнить. Мне не было и 30, когда я стал алкоголиком. А может, и 20. Это как посмотреть. Говорят, алкоголизм заложен на генном уровне. Вполне возможно. Когда я вырос, то узнал, что мой дед, который жил в Ондальснесе, напивался ежедневно на протяжении 50 лет. Мы бывали там каждое лето до тех пор, пока мне не исполнилось 15, и я ничего не замечал. К сожалению, этого его таланта я не унаследовал. Вытворял такое, что просто не могло пройти незамеченным. Короче говоря, это чудо, что я все еще работаю в полиции. Харри покосился на табличку «Не курить» и закурил. Мы с Анной были любовниками 6 недель, а она не любила меня, я не любил ее. Порвал с ней, скорее для ее же пользы, хотя она думала иначе. Второй человек, находившийся в комнате, кивнул. «За свою жизнь я любил 3 женщин», — продолжал Харри. «Сначала была первая юношеская любовь. Я даже чуть было не женился на ней, но потом у нас все разладилось. Она покончила с собой много лет спустя после нашей последней встречи. Я к этому не имею никакого отношения. Другая была убита на другом конце света человеком, за которым я охотился. То же самое произошло и с моей напарницей Эллен. Не знаю почему, но женщины, которые окружают меня, умирают. Может, всему виной гены. А третья твоя любимая женщина?» «Третья женщина, третий ключ». Харри погладил пальцами инициалы АА и бородку ключа, который Расколь подтолкнул к нему на другой конец стола, едва Харри вошел в комнату. Когда Харри поинтересовался, идентичен ли этот ключ тому, что был послан ему по почте, Расколь кивнул. А потом попросил Харри рассказать о себе. И вот теперь Расколь сидел, оперев локти о стол, и сплетя длинные худые пальцы, будто для молитвы,